Посол зачитал декларацию, в которой выражалось сочувствие Советскому Союзу, подвергнувшемуся нападению, и содержались, правда, весьма неопределенные обещания насчет помощи. После этого состоялась беседа между послом Крипсом и наркомом иностранных дел. В ходе ее нарком поинтересовался, как представляет себе английское правительство сотрудничество британской миссии с Советским Союзом. Крипс ответил, что члены военной миссии должны войти в контакт с представителями советских военных кругов. При этом он тут же подчеркнул, что военная часть миссии не будет зависеть от него. Что касается экономической стороны дела, то, по мнению посла, следовало бы установить контакт с Микояном. Бросалось в глаза, что Крипс при этом не упомянул ни о каких политических предпосылках для предстоящих бесед военной и экономической миссии. С советской стороны было обещано быстро дать ответ на предложение Крипса и высказано пожелание, чтобы английская печать не поднимала шумиху вокруг приезда в Москву английской миссии. Крипс обещал принять меры. Затем разговор перешел на другие темы. В частности, посла попросили проинформировать советских руководителей о деле Рудольфа Гесса и о цели его прилета в Англию. Крипс ответил, что в прошлом Гесс был связан с пронацистски настроенными кругами в Англии и потому полагал, что с этой группировкой можно договориться и заключить мир. Крипс высказал убеждение, что Гесс прибыл в Англию не без ведома Гитлера. «В настоящий момент, — закончил посол, — Гессом в Англии не интересуется. Английское правительство поддерживало различные слухи о Гессе и не сделало сразу официального заявления, стремясь держать германских лидеров в неведении». В действительности Крипс мог бы сообщить о деле Гесса гораздо больше, ибо в Лондоне отнеслись к его полету вовсе не так индифферентно, как пытался изобразить британский посол. Это видно хотя бы по дневникам, которые вел в то время постоянный заместитель министра иностранных дел Англии Александр Кадоган, показывающим, что с первым заместителем фюрера, внезапно объявившимся в Англии, велись весьма серьезные переговоры. В воскресенье 11 мая 1941 года. В 5:30 утра мне позвонили и сообщили следующее. Германский пилот приземлился недалеко от Глазго и спрашивал герцога Гамильтона. Последний так этим потрясен, что летит в Лондон и хочет встретиться со мной сегодня вечером. Назначил беседу на 9:15 вечера. Однако полчаса спустя узнал, что премьер-министр послал человека встретить герцога на аэродроме и привести его к себе в Чекерс. Понедельник, 12 мая, пишу 13-го. Все эти годы вел дневник, но никогда не был так перегружен, как сейчас. Главным образом из-за прилета Гесса, который занял все мое время. Я работал 48 часов подряд. Беседовал с Антони Иденом и герцогом Гамильтоном, который подтвердил, что это действительно Гесс. Гамильтон знал его еще перед войной. Решили направить Эвана Киркпатрика для встречи с Гессом. Он согласился. Встретился с Киркпатриком около 1:15 и дал ему соответствующие инструкции. В 3:15 встретился с Иденом и Киркпатриком. Герцог прибыл в 4:00, взял свой самолет, и они отправились в 5:30. В 9:00 германское радио передало сообщение о Гессе. Вместе с Иденом отправились к премьер-министру, который уже слыхал о германском сообщении, согласно которому Гесс прибыл в Англию на благо человечества. Это выглядит как предложение о мире, но нас это сейчас не устраивает, и мы, видимо, будем вести линию, согласно которой Гесс якобы поссорился с Гитлером. Вторник, 13 мая. Очень тяжелый день. Главным образом из-за Гесса. Беседовал с Киркпатриком и продиктовал его отчет о беседе с Гессом. Несомненно, это действительно Гесс. Среда, 14 мая. Гес по-прежнему занимает все мое время. Премьер-министр решил, что ему следует сделать в парламенте заявление по поводу Гесса. Он диктовал при мне свой текст очень медленно.